Она не могла не понимать, что, расставшись с нею, Мосс явно выиграл. И вид у него стал вполне ручной. «Как там, у Элтона Джона, ты меня почти захомутала, вернее, у Берни Топпина». «Квартира выглядит великолепно», — сказал Ребус, принимая у Молли чашку. В награду за эту похвалу ее розовые губки растянулись в широкой улыбке, демонстрируя безукоризненно белые ровные зубы. «Простите, не расслышал вашу фамилию. Кларк». Она уселась на диван рядом с Ребусом, но продолжала ерзать, словно пытаясь устроиться поудобнее. «Так у вас с Шивон одинаковые фамилии», — весело сообщил Ребус. «И это, похоже, не единственное, что вас объединяет», — лукаво добавил он, ловя при этом злобный взгляд Шивон. «Сколько времени вы уже вместе?» «Почти 4 месяца», — сказала она с придыханием. «Не так долго, верно? Но иногда сразу знаешь», — Ребус закивал. «Я постоянно твержу, что нашей Шивон тоже пора устроить свою судьбу. Ведь главное — захотеть, верно, Молли?» На лице Молли отразилось сомнение, однако она посмотрела на Шивон с сочувствием. «Разумеется», — подтвердила она. Шивон, опять бросив на Ребуса разъяренный взгляд, взяла протянутую Молли чашку. «По правде сказать, — продолжал Ребус, — совсем недавно Шивон и Эрик казались прекрасной парой». «Мы были просто друзьями», — сказала Шивон, сделанным смешком. Мосс, казалось, окаменел перед монитором, рука на мыши неподвижно застыла. «Ведь правда, Эрик?» — обратился к нему Ребус. «Да Джон нас просто подкалывает», — обратилась Шивон к Молли. «Не обращайте внимания». Ребус подмигнул Молли. «Отличный чай», — похвалил он. Молли заерзала еще сильнее. «Нам очень неудобно беспокоить вас в воскресенье», — сменила тему Шивон. «Если бы не чрезвычайные обстоятельства...» Стул Моза заскрипел, когда он встал. Ребус заметил, что он здорово похудел. Бледное лицо все еще было пухлым, но живот пропал. «Ты все еще сидишь в компьютерном отделе у криминалистов?» — поинтересовалась Шивон. «Да, там». Молли подала ему чашку с чаем, и он опустился на диван рядом с ней. Она нежно обвела рукой его талию, при этом ткань ее футболки натянулась, еще яснее обрисовывая грудь. Ребус с неослабевающим вниманием смотрел на Моза. «Из-за большой восьмерки у меня сейчас дикая нагрузка», — проговорил тот. «Обрабатываю разведданные». «И что это за разведданные?» — поинтересовался Ребус, вставая с дивана, якобы чтобы размять ноги. Сидеть на диване втроем было уже тесно. Глядя на монитор, он принялся мерить комнату медленными шагами. «Это закрытая информация», — отозвался Мосс. «Тебе не встречалось имя Стилфорд?» «А должно было встретиться. Он из отдела СО-12 и, похоже, заправляет все операции». Но Мосс лишь покачал головой и спросил, что им конкретно нужно. Шивон протянула ему листок. «Этот сайт, — начала она, — может внезапно исчезнуть. Надо выудить из него все, что только возможно. Адреса тех, кто на него заходил, тех, кто скачивал информацию, а также подписчиков на новостную рассылку». «Это серьезное дело». «Знаю, Эрик». На него, видимо, подействовал тон, которым она произнесла его имя. Он встал и подошел к окну, вероятно, надеясь спрятать от Молли свое раскрасневшееся лицо. Ребус взял в руки листок, лежавший рядом с компьютером. На бумаге с логотипом компании Axios Systems было письмо, подписанное неким Тасосом Симеонилисом. «Он, наверное, грек», — заключил Ребус. Эрик Мосс с радостью ухватился за возможность сменить тему. «Компания здешняя», — небрежно бросил он. «Занимается информационными технологиями». «Прости, Эрик, что сунул нос не в свое дело», — извинился Ребус, взмахнув письмом. «Это предложение поступить к ним на работу», — пояснила Молли. «Эрик постоянно их получает». Поднявшись с дивана, она подошла к окну и обняла Моза за талию. «Приходится ему внушать, что его настоящее место в полиции». Ребус положил письмо и вернулся на диван. «Как насчет того, чтобы еще по чаю?» — спросил он. Молли радостно бросилась наливать. Мосс, воспользовавшись моментом, послал Шивон взгляд, который вместил в себя десятки непроизнесенных слов. «Отлично!» — похвалил Ребус, принимая молочник из рук Молли, снова устроившись рядом с ним на диване. «И когда сайт может быть ликвидирован?» — поинтересовался Мосс. «Не знаю», — развела руками Шивон. «Сегодня?» «Скорее завтра». Мосс разглядывал листок со ссылкой. «Хорошо», — буркнул он. «Как вам удалось добиться такого?» Ребус явно собирался закончить фразу комплиментом в адрес интерьера, но Молли уже не слушала. Она вдруг вскочила, схватившись за голову и от ужаса раскрыв рот. «Печенье! Я же совсем забыла!» — запричитала она. «Ну как же так? И никто не напомнил!» Она повернулась к Мозу. «Ты что, не мог сказать?» С пылающими щеками она вылетела из комнаты. И тут Ребус понял, что в этой квартирке не просто опрятно. В ней истерически опрятно. Глава 7. Шиван наблюдала за процессией, шествующей с антивоенными песнями и плакатами. На случай осложнений или беспорядков вдоль всего маршрута были выставлены полицейские. Уловив сладковатый запах каннабиса, Шиван тут же сообразила, что за это едва ли кого-нибудь арестуют. На брифингах Сорбуса давались такие указания: «Если начнут ширяться у вас на глазах, тогда хватайте и тащите в участок, а в остальное не вмешивайтесь». Тот, кто избрал своей мишенью сайт «Скотнадзор», имел доступ к высококачественному героину. У Шиван не шел из головы Томас Дженсен, такой безобидный на первый взгляд. Ведь ветеринару нетрудно получить героин в обмен на какое-нибудь лекарство. Еще те два парня, которые тогда были с Вики в клубе, а потом ехали с ней в автобусе, пожалуй, стоит их допросить. Удар наносится по голове, всегда сзади. Очевидно, кем-то более слабым, чем атакуемые.